то есть примерно 250-300 русских смогло прорваться из окружения, да, что сделано для их поиска. Как только установилась погода, мы задействовали авиацию. В пуще работают егеря и поисковые команды. Как только с русскими будет установлен контакт, мы вновь задействуем свои группы. Хорошо, что с поиском объекта? Мы как следует осмотрели поля боя и место, где фиксировался сигнал. Также проверен берег реки. Установить нахождение объекта не удалось, то есть мы его полностью потеряли. Надеюсь на лучшее. Тебе больше ни на что надеяться, мальчик. Иначе Оскар Фронт будет ждать не только тебя, но и всю твою группу. Это понимаю, господин Оберштурмбанфюрер. Надеюсь, ищи объект, но самрой там, где вы его фиксировали. Я пришлю в твое распоряжение группу водолазов, они осмотрят реку. Было бы очень хорошо, чтобы они там хоть что-то нашли. Вырвались из одной западни, чтобы вновь угодить в другую. Умных среди немцев слишком много оказалось. Через пару километров еще одна линия окружения выстраивалась. Немцы даже танки и тяжелую артиллерию притащили по нашу душу. Пришлось опять искать, куда бить, а самим занимать мобильную оборону и драться, отходя вглубь пущи. Вновь у нас были обидные до слез потери. Группа бойцов, оставленная прикрывать отход, погибла, попав на свое же минное поле. Ориентиры прохода перепутали. Раненых с каждым часом становилось все больше. Медикаменты подходили к концу. Природная аптека тоже не сильно помогала. Большая земля ничем помочь не могла. Птенцы Геринга устроили слишком сильный зонтик над нашими головами. Никакому нашему борту прорваться не удавалось. Поэтому пришлось оставлять раненых с проводником, парой медиков и десятком женщин из гетто среди болот, а самим идти дальше, уводя погоню за собой и давая ребятам шанс выжить. Примерно то же самое было и у Григорьева. Его радиостанция перестала отвечать на 10-е сутки после Белостока. Однако пленные утверждали, что мои парни продолжали драться, притягивая к себе все больше сил врага. Это откровенно радовало. На фоне бесконечных маршей и потерь эти новости вносили позитив в мою душу. Мы все же смогли прорваться на волю. Нашлась тропка, о которой мало кто знал. Вновь пришлось оставлять раненых в прикрытии, но другого выхода не оставалось. Парни продержались 3 часа, дав нам шанс на удачу. За это время удалось тишком пройти мимо заслонов врага. Через 2 суток мы кружным путем вышли к Берестчине. Вести весь отряд на базу под Брестом посчитал лишним. Она не могла вместить столько народа. Поэтому разместились на памятной по летним боям 1941 года базе в лесу недалеко от Каменца. Тем более, что там часть шалашей с землянками уцелела. Чуток подправить и живи в свое удовольствие. Ну и в качестве бонуса была авиаплощадка, годная для приема самолетов. Пусть и не гигантов Антонова, но Ли-2 точно принять она могла. Главное, чтобы немцы слегка поуспокоились, а Москва нас не забудет. Обустроив быт лагеря, я с группой стариков ушел к Брестской базе. Пора было ознакомиться с порядками в городе. Да и о еврейском отряде надо было узнать. Новостей от Михаила не было. В гибель его отряда не верилось. Дорога много времени не заняла. Всего за сутки добежали. Шли то, как-никак по знакомым почти, что родным местам. Немцев и полицаев практически не видели. Лишь 2 поста жандармов на дороге к Пружанам маячило. Встреча на Эльбе состоялась опять-таки на памятной по 41-му вырубке, где мы накрыли перебежчиков. Предупрежденные Москвой нас там ждали связные. Радости были полные штаны. Оставленные на базе почти 2 года назад ребята выжили. И не только выжили, но и выросли в небольшой партизанский отряд, ставший базой для групп наркомата, действующих в приграничных районах. Глава. Итак, Оскар, что ты хотел мне сказать? Надеюсь, вы нашли объект, Гауптштурмфюрер. Нет, господин Оберштурмбанфюрер, пока не нашли. Мы обыскали дно и берега реки, а также еще раз обследовали позиции и оборону русских, вскрыли места захоронения ими погибших. Найти объект не удалось. В связи с этим у меня есть несколько мыслей по этому поводу. Мне кажется, что мы не там его ищем. Слушаю тебя. Еще раз проанализировал и составил примерный маршрут движения русских диверсантов. Прошу вас, взгляните. В первый раз мы обнаружили сигнал примерно в вот этом районе. Далее была высадка русского десанта в Белостоке. Сильный, но, увы, отвлекающий маневр на Гродно. Мы бросаем все свои силы на уничтожение диверсантов в августовских лесах. В это время вторая группа русских диверсантов, о которой мы ничего не знаем, где-то отсиживается. По всей видимости, в вот этом районе. Как видите, это примерно в 30-километровой зоне от места, где был впервые обнаружен сигнал. Затем эта группа наносит удар на Беловеж, уничтожает разведцентр и захватывает там архивы Абвера. Русские опять делятся. В то время как небольшие разрозненные группы русских диверсантов атакуют наши гарнизоны и минируют дороги в Брестском и Варшавском направлении, их основная колонна вновь на неделю исчезает и тихо сидит в Беловежской пуще. Сигнал, несмотря на задействованные нами силы, не фиксируется. Мы опять бросаем все свои свободные силы на борьбу с диверсантами, активно действующими в нашем тылу. Блокируем западное направление, проводим зачистки территорий, уничтожаем несколько групп польских и русских партизан, но уничтожить все группы противника не удается. Русские уходят в леса на территории генерал-губернаторства. Абверовцы, считая, что русские стремятся уничтожить их Варшавскую школу, в срочном порядке готовят ее эвакуацию, срывают преподавательский и личный состав школы с места и везут сюда. В это время на фоне боев в августовских лесах и Польше, основная колонна русских, унося трофеи, тихо и незаметно движется в сторону Барановичей, где и встречается с нашими войсками, перебрасываемыми для блокировки района действия диверсантов. Дальнейший путь этой колонны русской бригады – попытки прорваться в сторону Барановичей или Лиды, где у них, по всей видимости, назначена точка эвакуации. Изучая маршрут русских, тоже пришел к такому выводу. Они, захватив архивы, действительно пытаются вынести их в сторону фронта. Мы, прижав русских к реке, сорвали им эти планы. Поэтому они снова разделились. Часть наиболее подготовленных и ценных специалистов, захватив трофеи, незаметно преодолев наше окружение, ушла на точку встречи, а остальные, отвлекая наше внимание, рвутся в юго-западном направлении, уводит погоню за собой. Логично, в стиле действий их командира. Хорошо, как это связано с поиском нашего объекта. Считаю, что объект выносит те, кто идет к фронту. Возможно, тогда как объяснить потерю связь с ним? Вполне вероятно, что русские научились экранировать сигнал объекта. Аппаратура устойчиво показывала нахождение сигнала на русских позициях. Затем он исчезает, и найти его не получается. Что может говорить именно о том, что русские блокируют сигнал? Или же тот, на кого отреагировал объект, находится в бессознательном состоянии и объект не включается? Примерно так, как было у нас полгода назад, надолго отключившийся русский унтер-офицер, после получения сильного электрического удара в зеркальной комнате. Помню, что ты конкретно предлагаешь. Первое, нужно срочно сконцентрировать наши поиски в восточном направлении, конкретно здесь и здесь. Русских несущих трофеи немного, не более полусотни человек. Это должно быть высокие профессионалы, которые способны на многое. Просто так они загнать себя в ловушку не дадут. Поэтому нужно, осторожно наблюдая за ними, идя вслед-след, переиграть их, загнать в нашу засаду и брать в самый последний момент, когда они этого не ожидают. Если не удастся захватить или обнаружить объект на нашей территории, то нужно продолжить его поиск на территории русских. Из этого вытекает второе: нужен агент или группа хорошо подготовленных агентов в тылу русских, действующих в районе сосредоточения Брестской бригады. Агенты должны уметь пользоваться нашей аппаратурой, чтобы отследить появление сигнала, после чего принять меры к изъятию объекта. Я не думаю, что русские сразу же эвакуируют его вглубь страны. Какое-то время он будет находиться на базе бригады. Это даст нам шанс установить, как выглядит сам объект, понять его физическую форму и овладеть им. В твоих словах есть рациональное зерно. Это надо обдумать и согласовать с Берлином. У тебя что-то есть еще? Да. Мне кажется, что я знаю, кто из русских носителей объекта или на кого он отреагировал. Кто же? Командир Брестской бригады, капитан госбезопасности Седов. Почему ты так решил? Он везучий, и все зарегистрированные случаи обнаружения сигнала объекта так или иначе связаны с ним или с его бригадой. Мне стоит привести примеры? Нет, не надо. Довольно неожиданно и правдоподобно. С учетом того, что мне удалось собрать по бригаде и ее командиру, это действительно может быть так. Отсюда и такой ошеломительный успех Брестской отдельной штурмовой бригады НКВД. Ее комбриг, вступив в контакт с объектом в той или иной мере, может знать будущее, потому так успешно действует, опережая нас на шаг вперед. Думаю, что он знает очень мало и соприкасается с будущим только на тактическом уровне и не может воспользоваться всеми особенностями объекта. Согласен, вполне возможно, что объект на него действует незаметно и придает информацию как сновидение или что-то подобное. Если это так, то пропажа сигнала может быть связана с ранением Седова. Русские постараются его эвакуировать при первой же возможности. Несут они его действительно в вот этот район. Другого пути у них нет. Здесь у русских действует несколько крупных партизанских отрядов, и у них просто обязан быть аэродром, способный принимать транспортные борта. Можно провести операцию против партизан по их уничтожению и не дать вывести объект. Это можно и нужно будет провести позже. Сейчас нельзя спугнуть дичь. Русские должны подтвердить нашу правоту и вывести нас на объект. Если мы не сможем перехватить объект на нашей территории, то твоя затея с нашим агентом на вражеской территории мне очень нравится. Конечно, это потребует большего времени и сил, но эффект должен дать больше. Установить, где база этой кочующей бригады, я думаю, большого труда не составит. Она не должна располагаться дальше 2-3 десятков километров от линии фронта, поблизости к русским штабам и аэродромам, а также ЖД, станциям. Вот и надо их взять под наблюдение. И еще, надо предусмотреть то, что у бригады должны быть большие потери, значит, в госпитале поступят раненые оттуда, что даст нам шанс выйти на Седова. Он как командир просто обязан будет посетить своих раненых солдат. Если это сделает не он, а кто-то из его офицеров, то это ниточка выхода на базу бригады. Раненых могут сразу после выхода через линию фронта эвакуировать в глубокий тыл. Могут. Но, во-первых, их будут отправлять не сразу. Сначала окажут медицинскую помощь в медсанбатах или армейских госпиталях, а это 2-3 дня. Только потом эвакуируют военно-санитарными летучками. Вот этого допустить нельзя. Нам надо, чтобы они лечились во фронтовых госпиталях. Так легче будет искать базу. Придется договариваться с Люфтваффе о нанесении ударов по русским ЖД, станциям и эшелонам с ранеными. Во-вторых, все вышедшие из-за линии фронта будут опрашиваться сотрудниками СМЕРШа. А раз так, то их будут держать всех вместе в определенном месте, то есть базе бригады, внешнюю охрану, который будет нести сотрудники НКВД. Вот на это тоже нужно будет обратить внимание. Как только будет найдена база, высадим группу для поиска объекта и захвата Седова. Не получилось это сделать в Москве, сделаем в Беларуси. Прорабатывай свою идею до конца. Я договорюсь с Берлином о выделении нужных людей и средств. Простите, господин Оберштурмбанфюрер, а если мы ошибаемся, а кроме того, что делать с сигналом? Он же недоступен нашей технике. То, что сделали одни, могут повторить другие. Просто никто раньше не поднимал вопрос о блокировке сигнала. Я думаю, если умникам поставить задачу, то они ее решат довольно быстро. Нас интересовало другое, его поиск. Ну, а если мы ошибаемся, то уничтожение большой группы русских диверсантов и их командира все окупит. Глава. В 2 часах под Брестом. Ну, рассказывай, Саша, как вы тут жили? Как все, товарищ полковник, рассказывать-то практически нечего. Ждали вас, очень долго ждали. Били врага, как умели, и они нас били. Сильно и жестко. Из тех, кого вы тогда в 41-м на базе оставили, я, почитай, один и остался. Кто в бою погиб, кто от ран умер, кто сгинул без вести и следа, кто на территорию Польши воюет. Понятно, как вы жили то, когда вы с отрядом к фронту ушли. Мы первое время тихо сидели, недели 2, немцы, за сожженный хутор и разгромленную на дороге колонну очень злые были, весь лес сплошной гребенкой прочесали, как мы к ним на зубок не попали, ума до сих пор не приложу, в 2 шагах от нас ведь были, и так несколько раз, потом поуспокоились, в нашу сторону практически не ходили, иногда прочес устраивали, партизан добежавших из плена и гетто искали, мы к тому времени уже ученые стали, дозоры далеко выставляли, успевали спрятаться, да и не хулиганили мы у себя под боком, старались подальше отойти к пружанам, к Кабрину или в Польшу и там, на немцах отыграться, убивали полицаев и предателей, нападали на небольшие группы немцев, отбивали наших пленных и заложников, сначала действовали одни, потом встретили ребят из диверсионной группы нашего наркомата, они нам очень помогли, многому научили, их радист у нас на базе долго квартировал. Потом к нам стали еще группы забрасывать, мы как почтовый ящик и база отдыха работали. Как жилось, летом и осенью еще ничего, продукты и боеприпасы были. Летом 2 прилетал самолет с большой земли, сбрасывал нам грузы, да и группы, что прибывали, с собой груз приносили. Затем стало хуже, особенно поздней осенью и зимой, снег и морозы сильно мешали. Приходилось постоянно сторожиться, на снегу следы от лыж оставались, а это могло вывести карателей на базу, чтобы следы запутать, чаще всего по льду реки передвигались. но все равно пару раз в засаду егерей попадали, потери понесли очень большие, еле оторвались. В строю после того боя всего пара человек осталось, потому пришлось практически на всю зиму свернуть почти все операции. Самолеты той зимой несколько раз прилетали, группа из нашего наркомата, медикаменты и продовольствие нам доставлял. Парни у нас отдыхали, а потом в другие районы области и Польшу уходили, мы в качестве проводников выступали. К тому времени тут многое изучили, безопасные тропинки и дорожки нашли, так, что могли в Польшу без страха ходить. С наступлением весны куда как легче стало и с питанием и проведением операций. Да и из Минска самолет, считай, регулярно прилетал, как по расписанию. Мы площадку в лесу нашли, вот там его и принимали, раненых, освобожденных из плена, членов семей комсостава, не успевших с началом войны эвакуироваться, отправляли на большую землю. Наших полковых кого встречали? Практически никого. Многих из тех, кто из крепости прорывался в колонне полкового комиссара Фомина, немцы из артиллерии и пулеметов в городе и на окраинах положили. Говорили, что часть наших все-таки смогла прорваться и ушла в пущу, но мы так никого и не встретили. Из других частей ребята были, а вот из нашего 333-го полка никого. Оставшихся в живых и раненых, кого в Бресте и крепости немцы смогли взять, они в 307-м шталаге в Бяло-Подляска на территории Польши держали. В сентябре 1941-го несколько тысяч пленных из лагеря в Бяло-Подляска устроили массовый побег. Среди них было много тех, кто с нами в крепости сражался. Ночью они по сигналу кинулись на проволочные заграждения, набросили на них шинели и гимнастерки, перелезли через препятствия под светом прожекторов, огнем пулеметов с вышек и ушли в ближайший лес. Большинство из них вскоре немцами было поймано и расстреляно. Мы о побеге поздно узнали, помочь парням не смогли. Связи тогда с лагерем не было. Тем не менее, поисковую группу туда выслали. Троих только смогли найти и к партизанам вывести. По словам ребят, одним из главных организаторов побега был ваш дружок, старший лейтенант Потапов Александр Ефремович. Тот, что командовал обороной в районе казарм нашего 333-го полка. Помните его? Конечно. Что с ним, не в курсе. Смог он уйти от немцев? Уцелел ли он тогда или погиб, неизвестно. Многие погибли еще на проволоке, но кое-кому удалось скрыться. Часть даже до Бреста добралась, среди местных жителей скрывалась, а потом к партизанам ушла. Ясно. Жаль, если погиб. Хороший он человек был, верно. Многие хорошие парни полегли. Как с подпольем и партизанами у вас дела шли? Хорошо шли. Мы с городским подпольем и еврейским гетто, партизанскими отрядами имени Буденного и Фрунзе, пленными в лагерях связь еще осенью наладили. Детишки в этом очень помогли. Связными выступали. Они нам оружие, боеприпасы и медикаменты, собранные в крепости и по приходящим с фронта вагонам, передавали. Для этого около мусорной ямы, что рядом с ЖД, вокзалом, специальный тайник сделали. Следили за движением немецких поездов по станциям Брест-Центральный, Полесский, Восточный. Через них мы в городе листовки со сводками Совинформбюро распространяли. Лагерей военнопленных около Бреста несколько. В южном городке 314 шталаг в красных казармах, что в районе форта Красный на углу Карбышева и Орджоникидзе, с санчастью на углу улиц Полевой и Светлой, где содержались так называемые цивильные рабочие, направляемые в Германию, и в домах комсостава под крепостью. Там пленных держали для обслуживания немецких госпиталей, воинских частей и других учреждений. Из нашей 6-й Орловской стрелковой дивизии там много ребят содержалось. Их после начала болезни среди пленных в шталаге из Бяло-Подляска в Брест перевели. Мы с ними контакт через девушек-комсомолок из Бреста наладили. Паре групп пленных бежать помогли, особенно тем, кто находились в красных казармах. Начальником лагеря сначала его организации был немецкий майор Бик, а в сентябре его заменил немецкий полковник, фамилию которого я не помню. Весь учет личного состава военнопленных вел русский комендант лагеря майор Дулькейт, бывший командир 125-го стрелкового полка нашей 6-й СД. Он знал хорошо немецкий язык. У него в подчинении было несколько человек-писарей, которые помогали скрывать бежавших. Из лагеря военнопленных десятками выводили под охраной в город на строительные работы. Они рыли траншеи, укладывали трубы, устанавливали телеграфные столбы, чинили печи. Работали во дворах Улицка, Маркса, Стахановской, Буденного. Много военнопленных трудилось на железной дороге. Когда охраны рядом не было, девушки-подпольщицы подходили к военнопленным, разговаривали, узнавали их настроение, приносили нехитрую еду, табак, ну и агитировали бежать к партизанам. Удавалось это нечасто, ослаб народ в лагерях к тому времени от голода сильно. Вдобавок, чтобы прекратить побеги, немцы у узников забирали обувь и выдавали вместо нее деревянные колодки. Тем, кто бежал, подпольщики одежду и документы добывали, к условному месту сопровождали. По другим лагерям ситуация похожая была. Практически везде подпольные группы действовали. Из южного городка народ под землей по канализационным трубам выводили. Там у немцев через каждые 50-70 метров стояли вышки с охраной. Вечером и ночью лагерь освещался ракетами. Лагерь был обнесен в несколько рядов проволочными и другими ограждениями. Первое укрепление состояло из колючей проволоки в два ряда с козырьками. Затем шел высокий забор с колючей проволокой в два ряда, а между ними, накрученная клубками проволока. Расстояние между заборами и проволочными накатами составляло примерно 250-300 метров. Второе укрепление состояло из трех рядов проволоки. Охранники размещались в отдельной двухэтажной казарме. Они дежурили в каждом корпусе лазарета, а еще осуществляли конное патрулирование вдоль границ лазарета. Использовали и караульных собак. Тем не менее, нашли способ, как охрану обойти. В подвале одного из двухэтажных корпусов лазарета нашелся выход канализационных труб. Вот по ним народ группами по 6-7 человек выбирался в город к подпольщикам, а оттуда в лес. С наступлением осени работоспособных пленных фашисты из Хим городка начали гонять на работы в бывший фордж. Плененные разбивали железобетонные глыбы подручными средствами, а затем вручную переносили куски бетона на дорогу Брест-Ковель для ее мощения. Пленных всего два охранника сопровождали, один спереди шел, другой сзади. Охранники порой разрешали местным жителям пленных на ходу подкармливать. Мы тем ребятам побег готовили. Не получилось. Немцы разнюхали. Видно, предатель нашелся. Ребят в наказание на форте расстреляли и там же похоронили. Туда потом умерших из южного городка возили, во рвах и старых траншеях хоронили. А позже форт Дубинники стал местом расстрела евреев Бреста. Немцы вообще расстрелы проводили в фортах и оборонительных укреплениях крепости. У той же промежуточной казармы ЖЗ столько народа угробили, что и не пересчитать. Я уж про три форт не говорю. Там, между главным валом и эскарпом, как раз евреев из гетто и расстреливали. Поговаривают, 5000 там положили. Что с еврейским гетто? Я так понял, что у вас с ним связь была. Была. Мы через подполье и еврейский партизанский отряд, что тут неподалеку действовал, связывались, оружие передавали. Помогали бежавшим из гетто к партизанам уйти. Слышал, что часть городских евреев вином и цветами встречали немцев. Было такое дело. Мне Михаил, командир еврейского партизанского отряда, об этом рассказывал. Только немцы этого не оценили. Практически сразу же создали гетто. В городе их было два, разделенных между собой улицей Московской. Большое на севере и малое на юге. Всех евреев из Бреста и округи туда загнали. 20 мирных жителей загнали за колючку и издевались над ними как хотели. В начале июля 1941 года нацисты начали проводить облавы на еврейских юношей и мужчин, а также советских и партийных работников, которых хватали на улицах и в квартирах, а потом вывозили за город и убивали. Первая подобная акция прошла в первую субботу июля, и схваченных людей расстреляли в городе, на стадионе. Но уже с первых дней оккупации евреев мужчин убивали и прямо посреди города, на рынке, в очередях за продуктами, в учреждениях, и были случаи, когда обливали бензином и сжигали живого человека на виду у всех на виду. 15 октября прошлого года немцы гетто окружили автомобилями с жандармами. Грузовики стояли через каждые 10 метров, а через каждые 3 машины стояли танкетки. Возле каждого из трех ворот гетто были установлены пулеметы и находились усиленные наряды охраны. В самом гетто часть жителей стала прятаться в заранее подготовленных убежищах, но почти никому не удалось скрыться. Немцы и полицейские вламывались в дома с собаками, находили всех скрывающихся, вытаскивали их на улицу и расстреливали. Некоторые евреи не желали умирать от рук нацистов и коллаборантов, и сами до их прихода убивали своих детей и себя. Остальных узников собрали в колонны и под конвоем немцев и полиции уводили в сторону крепости. Там грузили в товарные вагоны и увозили на гибель к Бронной горе. Те, кто смог укрыться в городе или чудом вырваться из города, ловили в ближайших деревнях и убивали прямо на месте. В Мотыкалах на кладбище расстреляли почти 1500 человек, сбежавших из гетто. На городских улицах, где проводили колонны евреев, и в самом гетто лежало множество убитых. полицаи с немцами, расстрелы устроили на кладбище, что на стыке улиц Московская и Долгой, и во дворе дома 126 на улице Долгой. Около 5000 человек расстреляли возле больницы на улице Интернациональной. Убили почти сотню еврейских детей в детском доме 2 и больше полусотни стариков в доме престарелых. 18 октября 1942 года Брестское гетто было полностью уничтожено. Поговариваю, что в нем никто не выжил. Они что же не сопротивлялись? По твоим словам, вы же им оружие и боеприпасы туда передавали. Было в гетто оружие и ребята боевые были. Не успели они воспользоваться своими запасами. Переловили и расстреляли их немцы одними из первых. Еще летом народ в городе поговаривает, что среди евреев предатель был. Он немцам и полицаям всех своих товарищей из самообороны выдал и склады с оружием показал. Так что к октябрю в гетто некому было сопротивляться. Мы помочь не могли. Немцы усилили охрану города. На всех улицах и на каждом выезде из города стояли усиленные бронетехникой патрули. В городе шли облавы и аресты, а хутора вокруг города, находившиеся около леса, были подожжены. Так что не могли мы в город прорваться, только людей зазря положили бы. Так что ограничились мы помощью тем, кто из гетто смог вырваться. В отряд имени Щерса переправили, там еврейский семейный лагерь имелся. Правильно ты поступил, что не стал прорываться с отрядом на помощь в город. Немцы только этого и ждали. Одним ударом всех бы положили и евреев, и вас. Как остальное население к вам относится? Как между собой живут? По-всякому. Те, кто восточники, хорошо, помогают. Поляки и западники похуже, но в последнее время стали относиться более или менее нейтрально. Так же живут и между собой. Сразу же после оккупации в городе организовывались так называемые национальные комитеты взаимопомощи. Польский, белорусский, украинский, русский, еврейский. В этих комитетах работали сравнительно молодые люди. Мы-то сначала даже и не поняли, для чего их немцы создали. Потом дошло, чтобы рознь между народами делать, натравливать друг на друга. Украинцев на русских и евреев, поляков на русских и хохлов, бульбашей на русских и украинцев и так далее. Извечный принцип, разделяя и натравливая оккупированные народы друг на друга, чтобы спокойно властвовать над ними. С польскими партизанами контактировали, куда уж без них. Тут же близ города до войн располагался также лагерь, в котором содержались заключенные, участвовавшие в строительстве оборонительных сооружений. Там, в большинстве своем сидели жители и уроженцы Брестской области из числа поляков. Когда началась война, часть из них разбежалась по домам, а часть укрылась в лесу, и создали партизанский отряд, дравшийся с немцами. Они действовали до зимы. С началом холодов поляки разошлись по домам, а с весны прошлого года возобновил свою деятельность. Неплохие, в общем-то, ребята, боевые, с оккупантами по-настоящему сражаются, они уклоняются от боев, как поляки из армии Краевой. Сначала в отряде было до 2 рот, потом к ним польские евреи, сбежавшие из гетто, присоединились. Общались мы с ними изредка, на нейтральной территории. Продовольствием, боеприпасами и обмундированием делились. Одно дело делаем. Туда представитель нашего наркомата ушел. К осени у них в отряде народа стало меньше. Егеря и полицаи их сильно пощипали. Сейчас вроде как до батальона выросли. Понятно, а что с поляками из армии Краевой? Суки они, нашим в спину стреляют. Пленных, что из концлагерей бежали и партизан ищут, убивают. Если застают партизанские группы врасплох или на отдыхе, обязательно нападают и стараются уничтожить. Если сами не могут наших ребят победить, то через своих связанных немцам весточку подают, а те рады стараться, егерей или егткоманду посылают. Короче, воюем мы с ними. Редко когда без боя можем разминуться друг с другом. Может, зря ты на поляков наговариваешь? Я насчет их связи с немцами говорю. Не зря. Взяли мы несколько месяцев назад пару человек из армии Краевой. Их отряд на соединение с еще несколькими отрядами к Вильно пробирался, а мы им на хвост упали. Они сильно наследили группу из нашего наркомата, возвращавшуюся из рейда по Польше, в паре километров отсюда гранатами закидали. Раненых штыками и палками добивали. Только один из наших ребят уцелел, он в это время к связному навстречу ходил, в преследование бросился. По дороге нашу разведку встретил, им все и рассказал. Ну а мы такие вещи не оставляем без внимания. Нагнали и порешили 20 желнижей. Только командира, подпоручика и 2 разведчиков живыми оставили. Допросили, как следует. Много они интересного и полезного рассказали, в том числе и про связь с немцами и свои явки в Бресте, Белостоке, Барановичах и Лидисдале. Сведения мы в наркомат передали, а потом наведались по тем адресам. Посмотрели. Поляков в оборот взяли. Все точно оказалось. Мы даже двух абверовцев и одного гестаповца захватить смогли. Ценные тушки оказались. Их потом ребята из наркомата с собой забрали. Молодцы. Скажи, вы в крепости были? Были пару раз. Оружие и продукты искали. Немцы только ворота и несколько своих объектов на территории крепости охраняют. По территории они особо не ходят. Рабочие команды из местных жителей и пленных на разбор завалов водят. Те работают, а немцы и полицаи в стороне стоят. Ночью часовые в крепости стараются не отсвечивать. Боятся. Были случаи, когда часовые пропадали. Вы как туда попадали? Через валы. Есть там проход через вал. Он через наш бывший ветеринарный лазарет идет. Дело прошлое. Мы ее до войны для самоходов пользовали. Ясно. Как думаешь, местное население нас поддержит, если мы город и крепость захватим? Не знаю, товарищ полковник. Восточники и те, кто в концлагерях сидит, однозначно за нас будут, а вот остальные, думаю, все же поддержат. Натерпелись в оккупации, а кто не захочет, на тот берег уйдет. Я так думаю. Глава. Русские леса, я вспоминаю с содроганием. Русские диверсанты и партизаны, за которыми мы охотились, не люди вовсе. Не может нормальный человек выживать и тем более воевать в таких условиях. Но что же в них такого необычного, Курт? Тех, кого я встречал на Восточном фронте и здесь в тылу, обычные люди, из плоти и крови, и ничем особенным не отличались от нас. Ты не прав, Генрих. Я опытный солдат, воевал в Норвегии, дрался в Польше и Франции. После ранения попал к егерям, где в лагере прошел хорошую подготовку. Нас учили выживать везде, от пустынь до высоких гор. После мы участвовали в боях в Югославии и вылавливали поляков из армии Краевой по лесам под Краковом. Я вырос до командира взвода и командовал отличными парнями, знавшими свое дело. Везде, где мы были, нам сопутствовал успех, но только не с русскими. Курт замолчал, налил себе и гостю вина и, задумавшись, посмотрел в окно. Так что там с русскими? Ну да. Прости, я задумался. Так вот, Генрих, месяц назад нас из Кракова перебросили сюда, для борьбы с русским десантом и партизанами, что засели в пуще. Тот бой я буду помнить вечно. Мы прибыли на рассвете, и наш майор, опытный вояка, прошедший огонь и воду, чтобы не терять времени, сразу направился к коменданту. Мы же расселись около машины и болтали с местной пехотой и фельджандармами. По словам солдат, в округе появилось много русских партизан и десантников из Брестской бригады НКВД. Они нападали на обозы, уничтожали наши гарнизоны, взрывали мосты и минировали дороги. Как бы их ни старались уничтожить, русские всегда уходили от погони, скрывшись в лесной чаще, и поймать их было невозможно. Теперь из-за опасности подорваться на мине или получить пулю близко к пуще никто не приближался, а уж через пущу вообще старались не ездить, а если и ездили, то только в сопровождении бронетехники. Практически все шли в обход, хотя это было вдвое дольше, но зато риск нарваться на этих дикарей был куда меньше. Майор вышел из здания комендатуры и, собрав офицеров, дал распоряжение размещаться в выделенных под нас домах. Неделю мы собирали сведения, выходя небольшими группами в пущу. Было несколько стычек с русскими диверсантами. Русские дрались отчаянно, действуя малыми группами, отступали, а затем контратаковали, умело обходили наши засады и почти не оставляли следов. Они действовали не хуже моих солдат, а порой были лучше их. В ходе одного из боев нам удалось захватить в плен раненого русского воина. На него было страшно смотреть, весь в каком-то тряпье, из оружия, карабин и нож. Правда, этим ножом он умудрился ранить одного из егерей. Казалось, что он готов был рвать нас руками. Тем не менее, после тщательного допроса, он рассказал нам, где базируется их лагерь. Со слов пленного выходило, что партизан было человек 50, всего десяток из них диверсанты-чекисты, остальные бежавшие из лагерей военнопленные и местные жители. Из вооружения у партизан – винтовки, автоматические карабины, автоматы. Боеприпасов к оружию мало, на полноценный бой не хватит. Командиром у партизан был офицер-чекист, командир разведроты из Брестской бригады, имеет награды. Человек опытный, до войны учился в институте. Хорошо стреляет и прекрасно знает лес. Майор решил не тянуть с охотой, так он назвал облаву на русских дикарей, выделив для этого нашу роту. Ведь против наших егерей, вооруженных до зубов, партизаны не продержатся и часа. Комендант поддержал его, но предупредил, что русские очень хитры. С рассветом следующего дня мы выдвинулись в лес. Через 3 часа вышли к партизанскому лагерю. Русские были так любезны, что даже не выставили охранение или мы его не заметили. Лагерь русских представлял собой 6 землянок посреди густого леса на берегу болота. Наши разведчики сообщили, что русские ведут себя на удивление спокойно, недавно позавтракали и занимаются повседневными делами, приводят себя в порядок, убираются в лагере. Наблюдение подтверждало их слова, это оказалось лишь видимостью. Нас ждали и были готовы к отражению атаки. Как только мы выдвинулись вперед, завязался бой. Оказывается, у русских были хорошо замаскированные позиции, выкопаны траншеи полного профиля, все землянки были соединены между собой ходами, имелось несколько хорошо укрепленных бзотов. Несколько наших солдат напоролось на минное поле из самодельных мин. Затем на нас обрушились ловушки из охотничьего арсенала, заостренные ветки, самострельные ловушки, гранатные растяжки, волчьи ямы. Использовать минометы мы не могли, мешали ветви деревьев. В какой-то момент наша рота начала нести весьма серьезные потери. Русские не щадили для нас пули и явно поставили себе целью полностью нас уничтожить. Надо признать, у них это практически получилось. Тогда в роте из 100 человек, в живых осталось только 40. С каждой минутой нас становилось все меньше. Я был единственным оставшимся в живых офицером, больше никого. Майор получил тяжелое осколочное ранение в ногу, но оставшись в строю, потребовал продолжить наступление. Я прекрасно его понимал, отступать через враждебный лес с неуничтоженными партизанами в тылу было подобно самоубийству. Из трофейных гранатометов удалось подавить оба партизанских бзота. Несмотря на потери и все увеличивающееся количество раненых, мы продолжали давить дикарей, продвигаясь вперед. Раненые егеря поддерживали нас огнем своих карабинов и пулеметов. Огонь русских практически прекратился, и нам удалось прорвать оборону русских и захватить их лагерь. Это окрылило нас. Продолжая наступление, мы прижали партизан к краю болота, а потом бой резко кончился. Совсем. На земле в лагере, в землянках и у болота лежало 20 трупов русских с многочисленными ранениями. Ни одного живого. Только трупы, с многочисленными ранами, перевязанные рваными тряпками женского белья, с зажатым в омертвевших пальцах рук оружием. Мы не видели, в кого стрелять. От болота поднимался густой туман. В наступившей тишине было слышно, как испуганные выстрелами и разрывами птицы возвращались к мирной жизни. Вокруг были кусты и густые деревья. Ни одного постороннего шума. Мне показалось, что русские просто растворились в воздухе.